12. Амвросий сказал на исповеди старцу Иннокентию: «На богослужении я не всегда внимателен и порой раздумываю о вещах посторонних. Вчера, например, вспоминал одно из видений незабвенного Амброджа». «О чем оно, если вкратце?» — спросил старец. Вот что рассказал старцу Амвросий. 30 августа 1907 года, деревня Маньяно. Девица Франческа Флекия, 12 лет, чей род восходит к Альберто Флекия, брату Амброджа, просыпается от смутного чувства страха. Страх поднимается откуда-то из живота. Она чувствует бурление в утробе, выскакивает из постели и бежит в туалет, стоящий во дворе дома. Там ей становится легче. Франческа слегка приоткрывает дверь туалета и наблюдает за происходящим во дворе. Ее бабушка стоит в дрожащем утреннем луче. Он пробивается сквозь ветви пинии. Это они делают луч дрожащим. Бабушка бледна и морщиниста, бабушка задумчива. Франческа с грустью отмечает, что такой ее никогда еще не видела. Возможно, это тоже влияние пинии. А может быть, бабушка, не зная, что за ней наблюдает, просто расслабилась. Франческа уже когда-то видела, как на людях человек выглядел молодо, потом же заходил за угол и сразу старился. Какие-то вещи зависят от волевого усилия, а постоянно напрягать волю невозможно. Франческа видит, что бабушка по-настоящему стара. Она понимает, куда заведет бабушку ее старость. Желудок девочки вновь прихватывает спазмом, а из глаз ее текут слезы. Бабушка скрывается в летней кухне. Во двор выходит сестра Франчески Маргарита. Маргарита видит, что туалет занят, и возвращается в дом. Появляется мать Франчески. В ее руках подвенечное платье Маргариты, которая сегодня выходит замуж. Мать сдувает с платья невидимые пылинки и опять заходит в дом. Входит с улицы отец. На вытянутых руках он вносит огромный букет белых роз. Розы стоят в ведре с водой, они обвязаны марлей. Из-за марли совершенно не видно отцовского лица. Из дома выходит Маргарита и просит Франческу поторопиться. Набрав в рот воды из кружки, отец шумом распыляет ее над цветами. Франческа вспоминает, что сегодня ей приснилась отрубленная голова. Маргарите только что исполнилось 18. Она выходит замуж за Леонардо Антонина. Франческа уже несколько месяцев любит Леонардо. Он гибкий, как леопард, и его имя постоянно напоминает Франческе о его гибкости, о том, как он тонок, прежде всего, душою и умом. Иногда она ловит грустные взгляды Леонардо, и ей кажется, что он ухаживает за Маргаритой только для отвода глаз, только для того, чтобы находиться рядом с Франческой. И если это так, то непонятно, почему же он венчается с Маргаритой. Франческа снова плачет. Маргарита считает, что Франческа нарочно сидит в туалете так долго, чтобы не пустить ее. Она жалуется матери. Франческа смутно надеется, что Маргарита пойдет под венец, обделавшись. Мать вытаскивает Франческу из туалета. Она делает это доброжелательно, потому что знает, что завтра Франческу ждет дорога. Мать хочет дать ей хоть немного тепла впрок. Франческу приняли в католический интернат для девочек, и она уезжает во Флоренцию. Чтобы достичь чего-то в жизни, недостаточно приходской школы в Маньяно. Франческе страшно. Свадьба неторопливо спускается с горы. Из Маньяно она идет в долину, где одиноко стоит церковь Святого Секунда. Это красивая романская церковь XII века. Регулярных служб в ней нет, но ее открывают для венчаний жителей Маньяно. Впереди, увитые гирляндами цветов, едут кареты с женихом, невестой, их родителями и свидетелями. Едут медленно, очень медленно. Их окружают многочисленные гости. Дорога широка и позволяет идти рядом с каретой. Процессия двигается на фотографа, который прячется под черной накидкой на треноге. Кучера в цилиндрах придерживают на крутом спуске лошадей. Поднявшийся ветер расправляет фату, и она плывет над идущими призрачным белым знаменем. Деревья над дорогой раскачиваются и шумят. На процессию с них слетают созревшие каштаны. Один каштан звонко отскакивает от цилиндра кучера. Все, включая кучера, смеются. Но упавшие каштаны с хрустом наезжают колеса карет. В церкви Святого Секунда холодно. Это холод веков, от которого присутствующим немного страшно. Самой беззащитной выглядит, конечно же, невеста. Выглядит бабочкой, залетевшей в мрачный склеп. Падре улыбается. Позади Франчески стоит толстяк Сильвио. Он дышит ей в спину, дышит и сопит. Спиной она ощущает тепло его дыхания, и от этого приятно. Даже если оно исходит из ноздрей такого толстяка, это дыхание жизни. В сравнении с древностью храма толпа присутствующих кажется Франческе недоразумением, собранием призраков, которые через мгновение растворятся и оставят храм, сколько он таких видел, наедине с вечностью. Франческа пытается представить всех в виде скелетов, полная церковь скелетов, один из них в фате. Выходя наружу, все жмурятся, молодых осыпают мелкими монетами и зерном. Свадьба возвращается в Маньяна. На обратной дороге Франческо успевает рассказать падре свой сон, о том, как на обезглавленной шее пузырилась кровь, как выходила толчками из перерубленной аорты. «Я думаю, что речь в данном случае идет об Амброджо Флеке», — говорит падре. «Неудивительно, что он приснился именно тебе, поскольку вы все-таки родственники. Если тебе приснится о нем что-нибудь еще, будь добра, запиши это. В сущности, об Амброджо Флеке у нас до сих пор очень мало фактического материала». На деревенской площади установлены столы с угощением. Вдоль столов доски на табуретах, на досках покрывало. Перед обильной трапезой все в приподнятом настроении, все радуются за молодых. Дедушка Луиджи сворачивает самокрутку, берет ее двумя пальцами и затягивается. Окаменевшие мозоли не дают его пальцам согнуться. Лицо его похоже на пемзу. Он говорит, что такой пышной свадьбы еще никогда не видел. Его слова выходят с дымом и кажутся овеянными древностью. Вечером на столах расставляют свечи. Тени от них пляшут на охристых фасадах. За некоторыми столами свечи задувают. Их дым долго плывет в остановившемся воздухе. То и дело, из-за столов встают пары и исчезают в темноте. На самом деле далеко они не уходят, стоят, прислонившись к теплым стенам домов. Иногда возвращаются, чтобы выпить бокал вина. Франческа встает из-за стола. Она знает, что уже не принадлежит этому миру и чувствует себя несчастной. И не знает, какому миру принадлежит. Они празднуют, а она уже не здесь. Они пируют, а она не смогла проглотить ни кусочка. Франческа становится в дверную нишу, и вот ее уже никому не видно. Ее поглощает мрак. Это успокоение». Кто-то проводит рукой по ее лицу. Чей-то палец движется со лба к носу, с носа на подбородок. Франческа неподвижна. Кто-то гладит ее по волосам. Она чувствует спиной холод дверной ручки и находит ее рукой. Хватается за нее изо всех сил. Ее губ касаются его губы. Выйдя из мрака ниши, он оборачивается. Это Леонардо. На следующее утро Франческа уехала во Флоренцию и с тех пор не была в Маньяно ни разу. Окончив католическую школу для девочек, 20 лет от роду, она вышла замуж за лейтенанта Массимо Тотти. Они переехали в Рим. В 1915 году лейтенант Тотти отправился на фронт, и его убили в первом же сражении. От лейтенанта, к тому времени уже покойного, у Франчески родился сын Марчелло. Воспитывая сына, Франческа училась на физическом факультете университета и работала в обувном магазине. Иногда ей хотелось все бросить и уехать в Маньяно. Окончив университет, она получила диплом преподавателя физики. Франческа с трудом нашла себе половину ставки в одном из реальных училищ Неаполя. Денег катастрофически не хватало. Чтобы как-то удержаться на плаву, Франческа возвратилась в Рим и пошла работать в морг. В морге платили неплохо. В редкие свободные минуты своих дежурств она читала Джойса. Иногда записывала свои сны об Амброджо. В конце концов, она издала их под общим названием «Амброджо Флеккиа и его время». На материале записанных снов Франческа, среди прочего, развивала в книге теорию Эйнштейна об относительности времени. В отличие от трудов гениального физика, книга была написана простым, доходчивым языком и имела бешеный успех. Франческа стала богатой и знаменитой. Она ушла из морга, купив особняк на Остийском побережье, жила в нем 28 лет до самой своей смерти. В одном из последних интервью Франческу спросили, какой день из ее жизни запомнился ей больше других. Подумав, Франческа ответила, «Пожалуй, это был день свадьбы моей сестры Маргариты». 13. В один из дней в монастырь пришли люди от московского боярина Фрола. В браке со своей женой Агафьей боярин Фрол пребывал 15 лет, но детей у них не было. И хотя посещали они многие монастыри и приглашали самых искусных врачей, чрево боярыни Агафьи не отворялось. Мало-помалу их надежда стала угасать, а с приближением года 7000-го от сотворения мира угасло и само желание иметь ребенка. Ибо жизнь его, ввиду возможного конца света, предполагалась короткая и безрадостная. Вот почему, когда до боярина Фрола дошла весть об удивительном целителе из Кириллова монастыря, он не обрадовался. «Зачем рождать для смерти?» — сказал боярин Фрол людям дома своего. «Так ведь все рождаются для смерти», — возразили люди. «Других мы пока не видели. Сообщаю вам, что Енох и Илия были взяты живыми на небеса», — ответил боярин, — «но вы их действительно не видели. Знаешь, не надо останавливать жизнь, пока она не остановлена Всевышним», — посоветовали люди дома его. Боярин Фрол подумал и согласился. Он сказал, «Идите же в Кириллов монастырь и просите у инока Амвросия молитв о даровании мне плода детородия». Посланные боярином Фролом отправились в путь и ехали 20 дней. Когда же утром 21-го дня вошли они в ворота монастыря, их встретил Амвросий. Ничего не спросив у пришедших, он сказал, «Верю, что путь ваш не напрасен, и молитвами владычицы нашей Богородицы даст Господь боярину Фролу и его боярине плод детородия». С этими словами Амвросий протянул им две просфоры для боярина и боярыни. Поцеловав руку дающего, приехавшие пошли на службу. Полдня отстояли колено преклоненно, а следующие полдня и ночь отдыхали от дороги. С рассветом люди боярина Фрола отправились в обратный путь, и длился он вдвое меньше, потому что запах просфор утолял их голод, а вид снимал усталость. Когда же они вернулись в Москву, первым делом боярин спросил у них о просфорах, и они вручили ему просфоры, и в течение 2 лет у них родилось 2 детей, сначала мальчик, потом девочка. «Откуда ты знал о просфорах?» — спросили боярина Фрола люди его дома. И боярин рассказал, что в ночь, когда посланные отдыхали в монастыре от дальнего пути, ему и боярине приснился святолепный старец с двумя просфорами. Старец говорил, не размыкая уст, но речь его была внятна. «Будете утешены сыном и дочерью. Мы же здесь будем молиться о том, чтобы до Пасхи сего года ничего не случилось, ибо лишь в день Пасхи можно будет надеяться, что мир устоял». 14. В великий день Пасхи 7000 года звучали все колокола Кириллова монастыря. Этот звон лился над Белозерской землей, возвещая, что Господь явил человекам свою безграничную милость и дал еще время для покаяния. Было решено возобновить составленные пасхалии, ведь до этого дня никто не знал, придет ли Пасха года 7000-го. Из глаз многих текли слезы благодарности. Любящие утешились, потому что их разлука откладывалась, незавершившие дел успокоились, так как получили время для завершения, и только жаждавшие конца не радовались, потому что в своих ожиданиях обманулись. В день Пасхи 7000 года Амвросий сказал старцу Иннокентию: «Ищу, старче, уединение». «Знаю», — ответил старец Иннокентий, — «есть время для общения и есть время для уединения. Я долго познавал мир и накопил его в себе столько, что дальше могу познавать его внутри себя. Теперь, когда в отношении конца света мы более или менее спокойны, настало время для уединения. Готовься, Амвросий, сего лета приимиши схиму». При уготовлении Амвросия стало лечение больных. Когда стало окончательно ясно, что жизнь в обозримом будущем продолжится, поток больных вырос десятикратно. Те, кто заболел недавно, в этом потоке соединились с теми, кто все последние годы предпочитал терпеть, но ввиду открывшейся благоприятной перспективы изменил свое решение. Такое количество посетителей смущало братию и мешало ей сосредоточиться на молитве. Некоторые из них пожаловались на это игумену. «А что раньше вы могли сосредоточиться на молитве?» — спросил жалобщиков игумен. «Не могли», — ответили жалобщики, и игумен поблагодарил их за честность. Но Амвросий и сам испытывал сомнения в правильности происходящего. Иногда вспоминал слова отца-эконома о том, что многие из пришедших к нему думали лишь о здоровье, не помышляя о молитве и покаянии. Эти слова посеяли в Амвросии зерна сомнения. Он почувствовал беспокойство, но старца Иннокентия рядом уже не было. К тому времени старец Иннокентий перешел в отходную келью в дне пути от монастыря. Зная, что старец пренебрегает расстоянием, Амвросий сказал ему из монастыря: «Боюсь, что мои исцеления становятся для них привычным делом. Они не побуждают души этих людей к движению, потому что исцеление они получают автоматически». «Что ты знаешь об автоматизме, Амвросия?» — ответил из отходной кельи старец Иннокентий. «Если есть у тебя дар исцеления, пользуйся им, ведь зачем-то же он тебе дан. Их автоматизм быстро пройдет, когда тебя с ними не будет. А чудо исцеления они, поверь, запомнят навсегда». 15. 18 августа года 7000-го от сотворения мира в храме Успения Пресвятой Богородицы Амвросий принял схиму. Чин принятия схимы напоминал чин, по которому несколько лет назад его постригали в мантию, но в этот раз все было торжественней и строже. В храм Арсений вступил, как и подобало, во время малого входа литургии. Войдя, снял с головы покров, а с ног сандалии. Трижды поклонился земно. Глаза привыкли к полумраку храма, и темная масса присутствующих обрела лица. В хоре стоял человек, похожий на Христофора. Может быть, это и был Христофор. Содеятелю всех и врачу недужных, Господи, прежде даже до конца не погибну. Спаси мя, прошептал Амбросий вслед за хором. Из открытых дверей веяло ветром позднего лета. Огни заметались было над свечами, но затем замерли, вытянувшись в общем направлении. В детстве, когда он стоял в этом храме с Христофором, огни вели себя точно так же, и это было единственным, что связывало Амвросия с тем временем, потому что сам он давно был другим, а Христофор лежал в могиле. По крайней мере, был туда положен. Амвросий подумал, что в точности уже не помнит, как Христофор выглядел. Откуда здесь быть Христофору? Нет, это был не Христофор. «Отрицаешься ли мира, и я же в мире? По заповеди Господней?» — спросил Амвросий игумен. «Отрицаюся», — ответил Амвросий. Он услышал, как сзади захлопнули дверь, и пламя свечей выровнялось. Теперь в пламени не было никакого волнения. «Такою должна стать и душа», — подумал Амвросий, — «бесстрастной, безмятежной. А моя душа все не приходит к покою, потому что болит об Устине». Игумен сказал: «Возьми ножницы и подашь мия». И Амвросий подал ему ножницы и поцеловал руку. Игумен же разжал свою руку, и ножницы упали на пол. И Амвросий поднял ножницы и вручил их игумену, и игумен вновь бросил их. И тогда Амвросий вновь подал ножницы, и игумен бросил их в третий раз. Когда же Амвросий поднял ножницы, и в этот раз все присутствующие уверились, что Амвросий постригается добровольно. Игумен приступил к пострижению. Он крестообразно остриг две пряди с головы Амвросия, чтобы вместе с волосами тот оставил долу, влекущей мудрование. Глядя на седые пряди на полу, Амвросий услышал свое новое имя. «Брат наш Лавр постригает волосы главы своей во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Рцеманем, Господи помилуй!» «Господи помилуй!» — отвечало братья. 18 августа, когда Амвросий принимал большую схиму, было днем святых мучеников Флора и Лавра. С этого дня Амвросий стал Лавром. Старец Иннокентий сказал из отходной кельи: «Хорошее имя Лавр, ибо растение тебе отныне тезаименитое целебно. Будучи вечно зеленым, оно знаменует вечную жизнь». «Я более не ощущаю единства моей жизни», — сказал Лавр. «Я был Арсением, Устином, Амвросием, а теперь вот стал Лавром. Жизнь моя прожита четырьмя непохожими друг на друга людьми, имеющими разные тела и разные имена. Что общего между мною и светловолосым мальчиком из Рукиной слободки? Память. Но чем дольше я живу, тем больше мои воспоминания кажутся мне выдумкой. Я перестаю им верить, и оттого они не в силах связать меня с теми, кто в разное время был мной. Жизнь напоминает мозаику и рассыпается на части». «Быть мозаикой еще не значит рассыпаться на части», — ответил старец Иннокентий. «Это только вблизи кажется, что у каждого отдельного камешка нет связи с другими. В каждом из них есть, Лавре, что-то более важное — устремленность к тому, кто глядит издалека, к тому, кто способен охватить все камешки разом. Именно он собирает их своим взглядом. Так, Лаври, и в твоей жизни. Ты растворил себя в Боге. Ты нарушил единство своей жизни, отказался от своего имени, от самой личности. Но и в мозаике жизни твоей есть то, что объединяет все отдельные ее части. Это устремленность к Нему. В Нем они вновь соберутся. 16. Через 3 недели после принятия схимы Лавр покинул монастырь и отправился искать себе отходную келью. Это было внутренним стремлением самого Лавра, но со стороны игумена и братьев оно не вызвало возражений. Как ни странно, с уходом Лавра они почувствовали определенное облегчение, поскольку поток чающих исцеления нарушал установленную жизнь монастыря. И хотя для пришедших ворота открывали по особому разрешению, толпы ожидающих под стенами не могли не смущать братьев. К ищущим Лавра и братья и игумен старались относиться с пониманием. Они помнили слова Господа о том, что не может укрыться град, стоящий наверху горы, и что, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит она всем в доме. Другое дело, что свет этот в общежительном монастыре мог казаться слишком ярким тем, кто полагал, что сила монастыря прежде всего в совокупной молитве. Таким он, видимо, и казался. Лавр вышел из монастыря, взяв с собой лишь краюху хлеба. Его пытались принудить взять больше, поскольку было непонятно, что ожидает его на новом месте. Но Лавр сказал: «Если на месте том Бог и Пречистая Его Матерь забудут обо мне, так зачем я буду и нужен?» И Лавр отправился на поиски того места, где его душа чувствовала бы себя в покое. Он шел сквозь сырой осенний лес, не запоминая направление пути. Ему это было не нужно, потому что он не предвидел возвращения. Он понимал, что его движение было началом другого, более важного ухода. Лавр ступал по полусгнившим веткам, и под его ногами они ломались без хруста. На желтых листьях по утрам белел иней. К полудню иней превращался в мелкие капли, и они холодно блестели на солнце. Из черных лесных озер Лавр пил воду, и всякий раз, как он наклонялся над водой, из глубины к нему поднималось изображение ветхого старца в куколе с белыми крестами на плечах. Лавр поднимал глаза к расчерченному ветвями небу и указывал на озерного старца Устини. «Следует полагать, что это я, поскольку больше здесь отражаться некому. Я же продолжаю жить тобой и вижу тебя, оставшуюся неизменной, но ты, любовь моя, меня бы уже не узнала». Иногда Лавру казалось, что это отражение он уже видел, что было это много лет назад, но когда и при каких обстоятельствах видел, вспомнить никак не удавалось. Возможно, думал Лавр, это было во сне, ибо, предъявляя образы, сон не заботится о соблюдении вещей условных, одной из которых является время. Каждый день Лавр отламывал от взятой им краюхи хлеба, но она при этом не уменьшалась. Удивленный этим обстоятельством, он спросил у старца Иннокентия: «Послушай, старче, а может быть, мне только кажется, что я ем?» «Ты взрослый человек и к тому же врач, а рассуждаешь, как ребенок», — рассердился старец. «Ну как, скажи, может прожить организм без питания? По каким биологическим законам? Понятно, что ты ешь самым натуральным образом. Другое дело, что и краюха ежедневно прирастает в весе, иначе ты бы так легко не отделался». Успокоенный объяснением старца Иннокентия, Лавр продолжал свое движение. На пути он видел много достойных мест, но ни одному из них не отдал предпочтения. По внутреннему своему чувству он каждый раз понимал, что это еще не конечная точка его странствий. Одни места были слишком узки, деревья там сходились друг с другом почти вплотную и могли, по мнению Лавра, теснить всякую поселившуюся здесь душу. Другие места были, напротив, слишком широки, и простор их требовал больших усилий для освоения, то есть превращения душою в свое. Сказано же было в одной из грамот Христофора, что русским людям покорятся многие пространства, но они не смогут эти пространства освоить. Будучи русским человеком, Лавр опасался такого поворота событий. Он странствовал много дней, так много, что в иных частях леса узнавал на деревьях свои зарубки. В одну из ночей ему приснилось место на возвышенности. Это была поляна, окруженная высокими соснами. По краям поляны росли кусты, в гуще которых виднелась каменная пещера. Лучи солнца свободно проходили между стволами сосен, что делало место светлым и спокойным. Проснувшись утром, Лавр направился к этому месту. Он шел без внутренних сомнений, шел бодрым шагом человека, знающего путь. К концу дня Лавр достиг желанного места. Оно оказалось в точности таким, каким он его видел во сне. Прочитав благодарственную молитву, Лавр поцеловал обретенную землю и сказал: «Се покой мой век века, зде вселюся», — сказал, — «прииме мя пустыня, яко мати чадо свое». Собрав хвороста и нарвав травы, сложил их в пещере и лег там спать, и сон его был безмятежен, как в настоящем доме. И во сне он был счастлив, так как знал, что это его последний дом.